Я все еще князь. Книга 21. Глава 1. Лучше, чем в мелодрамах. Подмосковье. Поместье рода Кузнецовых. Спортивный автомобиль подъехал к пропускному пункту и посигналил. Из будки высунулись два гвардейца и, как только увидели водителя со спутницей, доброжелательно кивнули и открыли шлагбаум. «А все же неплохое кино», — все еще под впечатлением произнес Емеля, выруливая к гаражу. «Да, очень даже. Особенно тот момент, где клоун в прачечной моет полы. Ну вообще жуть!» — радостно кивнула Алиса. Парочка только что возвращалась со свидания, и оба были довольны и слегка смущены. А все потому, что на этом свидании Емеля поцеловал Алису. Не прямо в губы, нет, пока слишком, но в щеку. А та поцеловала его в ответ, когда он выиграл плюшевого медведя на Силомире. Правда, потом пришлось оправдываться, почему он его сломал, но было весело. «А я и не думал, что тебе нравятся такие фильмы», — произнес Емеля. «Да ой ли, это же вообще самый класс. Кровища, кишки, прям до мурашек». Она посмотрела на парня. «А давай в следующий раз пойдем на то, что выберешь ты. Как тебе? А мне не важно, какой фильм. Главное, компания». Емеля никогда не был в столь близких отношениях и поэтому постоянно смущался и боялся сказать что-то неподобающее. Он запарковал машину в гараже, но оба не спешили выходить. Свидание прошло слишком хорошо, и как только они выйдут, это будет означать завершение идеального дня. «Послушай, Емеля, я хотел тебе сказать, я тоже, Алис, давай ты первая, а то вдруг ляпну чего-нибудь не то. Лучше ты первая», — начал краснеть и заикаться старший конюх. «Ну в общем это», — девушка тоже начала заикаться, — «я не спец в подобных речах, и могу тоже сказать всякого такого. В общем, ты мне нравишься». После чего, она смущенно уткнулась в плюшевого медведя и зажмурилась. «Ох», — произнес Емеля, — «а ты мне тоже очень нравишься», — и отвернулся, красный, как помидор, к окну. «Правда?» — удивленно посмотрела на Емелю Алиса. «Конечно», — улыбнулся тот. Они начали наклоняться все ближе и ближе. Сперва зажмурилась Алиса и вытянула губы трубочкой. За ней повторил Емеля, сделав то же самое. «Но только в фильмах бывает все идеально. Все же, не глядя, можно немного промазать с поцелуем». В итоге Емеля чмокнул девушку в нос, а Алиса его в подбородок. «А, ой», — хихикнула она. «Извини», — пожал плечами Емеля. Сейчас он не выглядел здоровым накачанным мужиком, скорее стеснительным школьником перед первым свиданием. «Давай еще раз», — спросил он. «Давай», — довольно кивнула Алиса, вытирая нос. «Вот только, как уже говорилось, это только в кино бывает все очень романтично. Тут же есть Валера». «Э, вы чего тут торчите?» — неожиданно громко похлопал по крыше хозяин поместья. Емеля с Алисой аж подпрыгнули. Конюх оставил вмятину в потолке, ударившись головой. «Ну у тебя и качан», — ухмыльнулся Валера и ладошкой выправил вмятину. Парочка голубков вышла из машины и смущенно встала у стены. «Ну как съездили?» — продолжил здоровяк. «Как фильм? Норм?» «Да», — сердито кивнула Алиса, но тот как будто не замечал испорченного настроения девушки. «А ты чего тут делаешь?» Вместо этого он поднял с пола штангу, полную блинов, и довольно продемонстрировал, подняв над собой. «Да тренируюсь, конечно. Ковальский отлил мне новых блинов потяжелее. Я заказывал у него. Вот, иду тестировать. Просто масло для тренажеров пролил снаружи, не до конца вытер». «Ну так иди», — махнула рукой Алиса, — «а то в режим не укладываешься. Пока тут болтаешь, кто-то тренируется». Валера принял эти слова слишком буквально, вмиг став серьезным. «А ты права», — задумался он, почесав подбородок. «Зараза, отвлекаете только». После чего, ворча, ушел за дом. С того момента, как он лишился большей части сил, и Миша ограничил его перчаткой на две печати, Валера стал больше тренировать физические показатели, чтобы вернуться хотя бы к прежней силе, не говоря уже о максимуме. Но если прикинуть более здраво, ему и тех сил достаточно, чтобы захватить большую часть земель. Но после того, как у него с Мишей появилась общая связь, некоторые его взгляды поменялись. Он стал как бы чувствовать, что на душе у Михаила, хоть тот и казался немного отрешенным и своевольным, но помыслы у него самые добрые. Валера проникся ими и решил вернуть все, что потерял, чтобы быть рядом с Михаилом в моменты, когда у того не будет хватать сил. Он хотел быть его козырем, который будет появляться в те моменты, когда совсем задница. Вот только его глупый поступок откатил эти сценарии далеко назад. Но ничего, все получится. Для этого Валера построил на полянке крытую качалку и сколотил табличку «Качалка». Когда он только собирал тренажеры, быстро понял, что обычные веса для него пустяк, и изобрел свою систему замеров. Теперь на каждом тренажере были не цифры, а надписи «Слабак», «Хиляк», «Дрищ», «Пацан», «Самец», «Последним весом было кто ты», «Тварь», и такие весы могли поднять только два человека, непосредственно Валера и Емеля, остальные не дотягивали. Закинув штангу на стойку, Валера сразу поднырнул под нее и принялся жать. «Вот так вот, вот так вот», — бормотал он при каждом подходе. Емеля же с Алисой после сорванного поцелуя решили переместиться в более уютное место для того, чтобы переодеться. Сегодня дел еще предостаточно. Парочка вышла из гаража, но тут же оба остановились, увидев перед собой женщину. На вид не больше 40 лет, довольно статная, с пышными формами. Длинные белые волосы заплетены в косу. Хоть она и выглядела не опасно, но сам факт того, что она смогла пройти через все посты охраны и артефакты, говорил о том, что это не простой человек. «Кто ты?» — вышел вперед Емеля, прикрыв собой Алису. «Кто я?» — искренне удивилась женщина. «Я мать вон той красавицы», — и аккуратно показала на девушку. «Нет, у меня нет матери», — разозлилась Алиса и вышла вперед. «Женщина, я не знаю, кто вы, но прошу по-хорошему свалить отсюда подальше. Это частная территория. Я просто прошу, чтобы ты дала мне шанс высказаться. Все не так просто, как ты думаешь. Позволь», — она сделала пару шагов вперед, протянув руки в молебном жесте. Но перед ней встал Емеля и загородил путь. «Простите, вы, кажется, не поняли, это частная территория, и вы пугаете девушку, мою девушку». Он протянул руку, чтобы схватить женщину, но та слегка отмахнулась, и Емеля как пушинка отлетел в гараж, смяв автомобиль. Алиса не растерялась, отпрыгнула и вытянула руку. Через пару секунд в ладонь прилетела коса. Без лишних слов девушка ринулась на обидчицу ее молодого человека. Каждая атака была смертельной. Задевая землю, вращающееся оружие оставляло глубокие борозды. Однако женщина спокойно отходила назад, иногда уклоняясь. «Послушай, пожалуйста, я вам не враг. Умоляю, остановись. Я не хотела быть такой грубой. Это ошибка, делая легкие наклоны влево или вправо», — говорила женщина. И все же ни одна атака не попадала, что только заводило Алису. «Я сказала, у меня нет никакой матери», — кричала она. «Позволь все объяснить, умоляю». «Стоять», — прогремел могучий голос Валеры. Девушки замерли, повернув головы в сторону голоса. Из-за угла выскакивает полуголый, потный здоровяк Валера и на всех парах мчится к дерущейся парочке. Нога попадает в масляную лужу, которую он не до конца вытер, и Валера падает, проехав немного вперед, к дамам. «Что у вас тут происходит?» — психанул он, вставая на ноги. «Эта женщина утверждает, что она моя мать», — крикнула Алиса, наставив на незнакомку косу. Валера же был далек от подобных эмоций и смог спокойно оценить противника. Он не спеша прошелся по женщине снизу вверх, прикидывая, насколько она сильна. «Все же многовековой опыт просто так не пропьешь. Успокойся и иди домой», — посмотрел он на Алису. «Но, я сказал, или домой и жди там», — так же спокойно произнес он. Алиса понимала, что сейчас Валера серьезен, а если он серьезен, то это совсем нехорошо. Может случиться все, что угодно. Так что, не задавая вопросов, она пошла к Емеле проверить, как он. «Кто ты и как смогла получить расположение этого божественного говнюка?» — спросил Валера, подходя ближе. «Меня зовут Роза. Но, как ты узнал? Никто в этом мире не знает про божественного». «Я знаю. Но откуда?» — искренне удивилась женщина. «Если я скажу, что от верблюда, ты мне поверишь», — невесело улыбнулся Валера уголком рта. «Нет, а зря», — пожал тот плечами. «Все же тот божественный засранец, или как он себя называет, пастух, занимался верблюдами, в том числе. Вообще он не самый приятный тип». «Откуда такие предположения?» — прищурилась Роза. «Это не предположение, я знаю. Он мерзкий, скользкий, ищущий выгоды божок с чувством собственного превосходства. Если ты заключила с ним договор, поверь, рано или поздно он потребует плату за то, что ты у него просила. Это все ради дочки». Женщина развела руками. «Вся моя жизнь только ради нее. У меня выпала уникальная возможность с ней повстречаться и помочь. Я знаю, что у нее есть недуг. Я могу помочь. Прошу, не прогоняйте меня». Валера понимал, что женщина говорит искренне, и понимал, на что ей пришлось пойти и чем пожертвовать, чтобы договориться с божеством. Хоть он и был не самым противным из тех, с кем он встречался, Но все же каждая могущественная сущность искала только выгоду или интерес. Некоторые просто развлекали себя, манипулируя судьбами. Пастух больше любил наблюдать и вмешиваться в самый неподходящий момент. Чалка Нерук Сиреневый лишний раз пожалел о том, что у него сейчас ничтожно мало сил. Будь у него вся мощь, никто бы не сунулся сюда, да и никто из злодеев вообще. Но это пока все фантазии. Сейчас Валера принял самое верное решение из имеющихся. «Пошли в дом, я буду рядом, потому что, скажем так, Алиса не очень рада тебя видеть. Спасибо, спасибо огромное». Хоть она и казалась простой женщиной, но Валера ощущал ее силу, огромную, просто невероятную силу. Когда оба вошли в дом, Алиса тут же вскочила с дивана и выставила вперед косу. «Что она тут делает? Сядь», — строго сказал Валера. «Нет, выгони ее, это мы сможем сделать всегда, но сперва выслушай. Будь чуточку милосерднее», — произнес он, подходя к девушке и аккуратно убирая рукой лезвие. «А она была милосерднее? Она ни разу не появлялась в моей жизни. Из-за нее я такая. Это все из-за нее». Она подняла футболку, демонстрируя свою огромную пасть с зубами, и после чего расплакалась. «Я все расскажу, дорогая», аккуратно подойдя ближе, произнесла Роза и положила руку ей на плечо. Девушка успокоилась и села в кресло. Женщина села напротив. «И рядом Валера. Рассказывай», вытерев нос, сказала Алиса. «Хорошо», кивнула Роза и сделала глубокий вдох. «Мне чуть больше 300 лет. Я с тех времен, когда на Землю прилетели первые метеориты, и я была в числе тех первых, кто получил магию. Это потом она начала постепенно появляться у остальных по всему миру, но мы были первыми. Отряд Кузнецова, может, слышала? Нет», помотала Алиса головой. «Ну неважно. В общем, в то время мы неплохо справлялись, и я влюбилась в одного из товарищей по отряду, твоего отца. Он был очень хорошим, любил улыбаться и рассказывать шутки, дарил мне ромашки и делал из дерева разные поделки. Он был очень сильным магом, наверное, единственным, кто смог раскрыть перемещение на максимум. Я же была лекарем в отряде вместе с Чеховым. Он был совсем мальчишкой, и мне приходилось объяснять ему некоторые нюансы. Но как это бывает, когда сражается с сильным врагом, кто-то да попадает под его раздачу. Мой муж, к сожалению, получил частицу хаоса. Он был заражен. Из-за его предрасположенности он был очень опасным противником, и командиры отряда приняли решение его уничтожить. Хотя я и просила их подождать. Я бы нашла способ изгнать хаос из его тела. И я нашла. Но было уже поздно. Его убил Лермонтов. Мой отец был с частицей магии хаоса, удивилась Алиса. Да. Роза опустила глаза и смахнула одинокую слезу. Когда я узнала про это, я, скажем так, разозлилась. Сильно. Я хотела убить Лермонтова и практически нашла его. Но не вышло. Меня остановили и поставили перед выбором. Или я покидаю отряд, или живу. Как раньше, я выбрала первое. Мне совесть не позволяла оставить все так, как есть. Я поклялась, что рано или поздно отомщу, и сбежала в дикую зону. За мной поустили специальные отряды, чтобы арестовать, такова политика царя. Но так уж вышло, что я была беременна тобой. Это было неожиданно, но безусловно приятно. Но проведя полное сканирование и диагностику эмбриона, поняла, что и в тебе есть хаос, только на уровне ДНК, понимаешь? Поэтому у тебя такие изменения, поэтому ты сильнее всех, кого заражали хаосом. Это не объясняет, почему ты меня бросила, верно? Роза посмотрела в глаза дочке. Я искала всевозможные методы и лекарства в глубине дикой зоны, даже пожертвовала своим телом, но все безрезультатно. И тогда мне пришлось заключить сделку с одним из его последователей. Я оставила тебя в приюте, чтобы позже тебя нашли как простого претендента. По моим расчетам, если заразить хаосом того, в ком есть предрасположенность к нему, это может привести к полному излечению. Ага, забавно, воскликнула Алиса. Но ты посмотри, кем я сейчас являюсь, монстром. Но ты жива, и ты в своем сознании, в тебе уже нет хаоса, улыбнулась Роза. Так бы ты умерла в центре дикой зоны, это было очень опасно. Плюс, когда я заключила сделку с хаосом, мне приходилось в общем было много плохого. Прости, это звучит бред сумасшедшего, пожала плечами Алиса. Все это время она смотрела на женщину перед собой и плакала. Я не дам тебе шанса, я была обречена на смерть, и если бы не череда случайных событий, то меня бы не было тут. Я понимаю и не виню тебя, кивнула женщина и встала. Я постараюсь заслужить твое доверие, Алиса. Женщина посмотрела на Валеру, который сидел тише воды ниже травы и слушал с большим интересом. «Простите, что побеспокоила», — сказала Роза и вышла за дверь. В комнате повисла тяжелая тишина. «Это лучше, чем сериал», — выдохнул Валера. «Где-то в Китае. Я все еще в шоке, что жив», — кричал Чан, сидя на месте пассажира. «Мы быстро двигались по междугородней трассе, чтобы покинуть город. Все же пропажу тела заметят не сразу и не поймут, что его вывезли за город. А когда поймут, будет уже поздно. Все же хорошо, что по телевизору не показывали лицо Чана, но делали намеки. Короче, я прервал его монолог жизни. Других вариантов, кроме как покинуть страну, я не вижу. Хотя бы на время, пока всем тут управляет хаос. Как только все устаканится, думаю, ты сможешь вернуться». Чан немного поутих и с грустью посмотрел в окно. «А знаешь, ты прав. Тут мне делать нечего. Все же, карьеру актера можно строить в любой стране. А может, и не актера», — пожал он плечами. Сережа Кутузов как-то рассказывал, когда приезжал в гости, что в институте, где учится его дочь, есть преподаватель из Японии. Настоящий самурай, и все такое. Может, попробовать туда? А что, помимо актерского мастерства, я много чего могу. Все же рукопашный бой, это мой конек. Ага, улыбнулся я, вот только никто не разрешит тебе бухать каждый день на уроках. Да я и сам не любитель. Что за стереотипы вообще? Фыркнул он. Если я сильнее под алкоголем, то сразу означает, что я любитель выпить. Нет, друг мой, далеко не так, я ненавижу алкоголь. Просто так получается, что это работает именно таким образом. Энда, ясненько, выдохнул я. Давай попробуем. Думаю, у меня получится замолвить пару словечек за тебя в институте. Вроде как, я теперь почти герой страны. А может и нет, после провала с алтарем. Короче, не будем загадывать. Сперва нам надо покинуть страну. На границе с Кореей у меня как раз есть один знакомый, который любит хорошую актерскую игру. От автора. Дорогие друзья, мы супер далеко с вам зашли. Вы большие молодцы. Спасибо, что следите за Михаилом и его очаровательной помощницей. Если есть пожелания по сюжету, пожалуйста, пишите в комментариях. Но и про лайки не забывайте. Один лайк плюс один частица вдохновения. Глава 2. Это все горные духи. Вся эта история научила меня тому, что надо правильно оценивать ситуацию, противника и обстоятельства. Не без везения мне удалось спасти Чана, но все же оно идет нога об ногу с опытом и навыками. Ехать до границы нам еще несколько часов, так что за это время мы обсудили многие нюансы его будущей профессии пребывания в империи. В конце концов, он оказался неплохим управляющим и отлично разбирался в политике. Почему бы не взять его себе? Посоветовала Лора. Все же мало кто может отказать князю, так еще и Кузнецову. А ты сейчас звезда, если не номер один, то хотя бы в топ-5. Ладно, 10. Вау-вау. Меня устраивал первый вариант, улыбнулся я. За время поездки Чан уснул. Тяжело ему дались последние пару дней, и даже энергия не так хорошо восстанавливала китайца. Судя по всему, у него не было нужной печати. Лора сообщила, что у него их две. Также я получил интересные новости от Валеры. Говорит, приходила женщина и назвалась мамой Алисы. На мой резонный вопрос о подробностях он сказал, что баба из команды моего предка, и у нее есть частица какого-то божества, как с хаосом, только другой. Интересная мелодрама вырисовывается, прокомментировала Лора. Приедем, посмотрим, пожал я плечами. Дальше набрал Нахимова. Петр Борисович, здравствуйте. О, Мишеня, и тебе не хворать. Как жизнь молодого князя? Судя по голосу, я попал в нужное настроение. Да потихоньку, сообщил я. Алтарь упустил, к сожалению, но помог Османской империи и Монголии. А вот с Китаем немного оплошал. Да, эти любители всяких гадов такие. У них и технологии, и артефакты. Чего там только нет. А ты чего звонишь? Хотелось сказать, что не звонишь, а звонишь, но я удержался. У меня к вам несколько новостей, с легкой ноткой загадочности сообщил я. Ну трави, я с одним человеком еду к границе Кореи, и мне бы хотелось встретиться с Александром Сергеевичем. Слышал, он на границе, а в этой части, вроде как, вы главный. Не вроде как, а я, хмыкнул Нахимов. Я скину тебе координаты, конечно, Миша, но... Он сейчас в гуще событий, в самом пекле, вроде, в курсе, как Пушкин это любит. Да, наслышан, вздохнул я, но это не все. Меня и моего напарника надо перекинуть домой. Это можно устроить, и тут же использовал козырь. Разумеется, У меня для вас есть отличный презент от китайских мастеров алкогольной продукции. С этого и надо было начинать», — воскликнул Нахимов. «Ни слова больше. Чуть попозже скину тебе координаты. Из-за того, что Китай пытался попасть через море в Японию и империю, то им просто необходимо захватить такой лакомый кусочек, как Корея. Все же оттуда очень удобно, а главное, быстро можно попасть в обе страны, минуя метеоритный пояс. Так что к границе не подъехать на автомобиле, да и вообще, не подойти. Там сейчас работает артиллерия, военные маги и прочая техника. Что с одной, что с другой стороны. Когда осталось ехать примерно час, Нахимов скинул координаты расположения Пушкина. Разбудив Чана, я разъяснил, что да как, заодно послушал его советов, как подобраться к месту боевых действий. Это на первый взгляд кажется, что там безостановочные бои, пальба артиллерии, взрывы магии и прочего. Нет, все куда более реалистично. Вычисляли противника дальними радарами, потом отправляли батареи минометов, а те проводили зачистку. Потом противник отвечал. Случались и близкие столкновения, но они были не больше 10 человек с обеих сторон. Основное направление атаки взяли на себя технические разработки. У Кореи, кстати, технологии не хуже, если не лучше, просто их меньше, а Китай брал количеством. Все это я увидел через записи болванчика. И, конечно же, до первой линии нам никто не даст прорваться. Как бы мы ни хотели, есть вероятность обнаружения. Даже Лора, с ее заглушками, хоть и справится, но нас тупо могут увидеть визуально. Так что пришлось изворачиваться. Оставив машину в лесу, мы решили двигаться через горы. Благо, их тут в избытке. Там противников меньше, да и передвижения не так заметны, как на равнинах. Чан сказал, что знает эти горы, и есть тут парочка тайных троп. Мы выбрали дорожку поближе к Пушкину и двинулись пешком. По скалам я еще не ходил, выдохнув, я закинул рюкзак на спину и пошел в гору. Чан последовал за мной. К вечеру мы выбрались на широкий выступ в скале и решили сделать привал. «Если все пройдет хорошо, то к утру мы окажемся в Корее», — сказал Чан. «А там, уж извини, я не знаю, куда идти». «Не переживай, все под контролем», — сказал я, параллельно проверяя данные от Лоры и просматривая конечную точку. Затем поставил Посейдона на край скалы. «Пусть полюбуется видами. Отпусти меня», — попросил он. Я опешил. «В смысле, тут полно подземных вод, так что, ни слова больше». Я открыл бутылку, и на глазах удивленного Чана просто вылил содержимое на камни. «Я, пожалуй, не буду спрашивать», — наконец, — ответил он. «Если Посейдон найдет много воды, то это в разы упростит нам передвижение. А пока я осматривал округу. Если хочешь, тут чуть выше есть плато, можем подняться туда», — сказал я, — «там и пещерка есть, чтобы от ветра укрыться». Чан опять выпучил глаза. «Ну когда он уже смирится с тем, что ну вот такой вот я весь из себя необычный парень, который знает чуточку больше, чем остальные». «Пошли». Добравшись до пещеры, я получил отчет от Посейдона. Этот псих захватил большую часть местной воды и теперь, как грибница, распространялся в разные стороны. Он показал мне все гнезда китайцев, которые прятались в горах, так сказать, чтобы встретить врага со спущенными портками. «Мистер Чан, ты пока поспи, а я прогуляюсь». «Как скажешь», — не стал он спорить и тут же уснул, свернувшись калачиком. Я же скинул с себя лишнее, прицепил к спине мечи и вышел в темноту, полазить по горам. Опорный засадный пункт, огневая точка 221. А я тебе говорю, что мы уже продвинулись на территорию Кореи на 30 километров. Кричал: «Как так-то? Да успокойся ты уже», — осадил его командир Жинамдом. «Ваши крики могут привлечь внимание. Небольшая выемка в отвесной скале, где расположились 10 военных, отлично контролировала местность. Две пулеметные установки были направлены под нужным углом, чтобы в случае чего атаковать врага издалека. Подобных огневых точек в горах было очень много. Каждая тщательно подбиралась с учетом просматриваемости, путей отступления и доставки провизии. Даже тут, за валуном, был лаз, через который могли отступить солдаты, если их начнут атаковать. «Да корейцы вообще сюда не сунутся, командир, чего ты паникуешь? Все же шепотом», — сказал солдат вот тут. «Может, и не пойдут, но во время нападения надо быть готовым к партизанским вылазкам», — строго сказал капитан. «И вообще, но через маскировочную сетку к ним залетел камень». «Что за?» — выругался один из солдат и поднял с пола продолговатый, идеально ровный предмет. Это нифига не камень, идиот, не бери. Яркая вспышка озарила внутреннюю часть точки. Бедные солдаты, их глаза уже привыкли к темноте, и получить концентрированную дозу яркого света, это слишком. Командир достал пистолеты на ощупь, отступая к стене, водил им из стороны в сторону, на изготовку. Это атака, оружие к бою, закричал он. Да мы ни хрена не видим, ответил ему один из его подчиненных. Но помимо этого были и еще очень странные звуки, как будто что-то тяжелое падало на землю. Что происходит? Пробубнил он, но никто не ответил. Приказываю отступать. Глаза постепенно освоились. Прищурившись, Жинамдам увидел незнакомого человека в центре их позиций, а вокруг лежали солдаты. Так вот что за звуки он слышал. Без предупреждения он начал палить во врага из пистолета, но тот делал молниеносные движения мечом и отбивал пули. Самое страшное, что он даже не сдвинулся с места, и все делал так, как будто это для него совсем не проблема. «Чик, у тебя закончились патроны», — спокойно сказал незнакомец. «Как ты попал сюда? Мы на отвесной стене», — зачем-то спросил командир. «А тебя это волновать не должно», — ответил незнакомец и щелкнул пальцами. Два пулемета тут же упали вниз. Запасы патронов и провизии также полетели следом. Еще щелчок, и за спиной командира задрожала стена. «Теперь у вас нет отступного коридора», — улыбнулся парень и сделал пару шагов навстречу китайцу. Тот испугался, выругался и зажмурился, швырнув во врага пистолет, а после потерял сознание. Опорный засадный пункт. Огневая точка 228. В небольшой пещерке находилось всего 6 солдат. Не самая популярная точка, но все же достаточно эффективная. В теории, конечно, с нее было видно границу с Кореей. Трое спали, трое держали вахту, попивая горячий чай и травя истории. А я слышал, что император послал ту самую армию. Говорят, они бессмертны, шепотом сказал первый солдат. Ты про терракотовую? Да бред, ее не существует. Байки все это, их никто не видел. Ага, кивнул третий. Потому что все умирали, кто их видел вживую. Тогда почему он знает? Возмутился второй, показав на первого. Из глубины пещеры послышалось недовольное мычание. Вы че расшумелись? Мы тут спим, шикнул четвертый. Баалин, кажется, кто-то обоссался. Или фляга протекла. Да ладно, вот только грибка нам не хватало. Вскочил первый и начал проверять припасы. Может, бутылка с водой прохудилась? А где она? Кстати, они обнаружили лужа. Мокрый след вел в лаз для отступления. Общими силами они откатили закрывающий валун и опешили. Туннель был полностью затоплен. Мне кажется, или вода поднимается, удивился второй солдат. Присмотревшись и посветив лаз фонариком, солдаты дружно кивнули. Но тут произошло странное. Что-то или кто-то из глубины брызнул китайцам в лицо. Это что за? Не успел договорить один из них, как мокрая поверхность быстро распространилась по всему телу и заключила солдата в водный кокон, оставив только отверстие для рта. Это монстр. Сообщить в штаб о нападении, крикнул первый, но было поздно. Его и товарищей также сковала вода. И вот в пещере уже 6 идеально ровных коконов с отверстиями для рта. Постепенно все лишние капли начали стекаться к центру и появилось существо, напоминающее зефирного медвежонка. «И что же с вами делать?» – по-русски произнес тот. «О, придумал». После чего существо спустило каждого солдата вниз, заранее поломав все средства связи. Собственно, сейчас у них будут другие заботы. Все же в горах ночью не так тепло, особенно когда ты мокрый. Всю ночь мы с Посейдоном расчищали предполагаемую дорогу до Кореи. Да и там, честно сказать, тоже будут проблемы. Все же не все в курсе, что мы хорошие и пришли с китайской стороны с благими намерениями. Ну как с благими? Чисто проездом. Утром мы пошли дальше. Мой китайский друг все шикал и указывал на предполагаемое расположение замаскированных гнезд противника, на что я многозначительно пожимал плечами. Когда же мы наткнулись на искореженные пулеметы и сожженные припасы, то Чан вообще сломался. Кажется, мы прокляты, пробубнил он. Мне рассказывали, что в горах есть духи. Они могут и убить, если ты им не нравишься. Боюсь тебя огорчить, но я никого не встретил. А горным духом был я. Хотел я еще немного подержать интригу, но смотреть на испуганного Чана как-то жалко. Хочешь сказать, что ты всех их уничтожил? Удивился тот. Точки да, людей, пока что отпустил. У них сейчас долгие поиски дороги обратно, так что в следующий раз подумают, прежде чем соглашаться на подобное, хихикнул я. Но ты прав, Я притворялся горным духом несколько раз, и вот мы добрались до границы. «Лора, настройся на корейскую частоту», — сказал я, — «сделаем», и болванчик взлетел высоко в небо для лучшего сигнала. Послушав переговоры корейцев, я узнал, что они уже в курсе, что к ним идет со стороны Китая небольшая группа в числе 2 человек, и к нам навстречу выдвинули отряд магов. Удобно, ничего не скажешь. Нахимов, конечно, постарался на славу. Вот только в 500 метрах от нас взорвалась одна из боевых точек китайцев. «Что за?» – испугался Чан. «Кажется, они уничтожают своих», – ответил я, рассматривая картинки с болванчика. «И не жалко им снарядов. Но как бы спокойно это ни звучало, они решили накрыть нас сплошным артиллерийским огнем. Постепенно взрывы приближались, и нам пришлось ускориться. И в какой-то момент мы даже побежали. «Миша, через 100 метров будет система подземных пещер, бегите туда», — сказал Посейдон. «Удобно иметь питомца, который знает наперед, где и какие ходы расположены. Кто ж знал, что эти горы, как швейцарский сыр, истыканы разными секретными ходами и подземными тоннелями. Добежали мы вовремя. Взрывы грохотали все ближе, и приходилось вмешиваться болванчику с Лорой, чтобы отражать совсем уж близкие атаки. А дальше мы доверились Посейдону. Шли около часа, пока впереди не показались огни и не послышались голоса. Скорее всего, это и есть корейская группа, которая должна нас встретить. Но на всякий случай я отправил на разведку своего питомца. И как же сильно удивился, когда увидел знакомое лицо, Хану. С ней мы неплохо сдружились на мировой универсиаде. Она спокойно сидела на валуне и смотрела вглубь темной пещеры, из которой я должен выйти. Всего их было 20 человек, каждый занимался своими делами. Кто-то чистил оружие, кто-то проверял припасы. Горел костер с котелком, все бойцы одеты в камуфляж. Ну не дать не взять командос, даже лица разукрашены маскировочными карандашами. Хана была в коротком военном топе, поверх надет бронежилет с открытым пупком, демонстрирующим идеальный пресс. Широкие военные штаны и берцы, на голове берет с флагом Кореи. «Засада», — прошептал Чан. «Сможем положить всех, расслабься, вояка, это свои», — улыбнулся я. «Это же пещера, Хана». Уже шли третьи сутки, как девушка не спала. Сложно уснуть, когда на твою страну нападают ублюдки, которые решили, что Корея будет отличным перевалочным пунктом для нападения на Японию и Российскую империю. Хана одна из первых отправилась на передовую линию и быстро заслужила доверие солдат и начальства. Позже ее познакомили с Пушкиным, легендарным персонажем, чьи стихи она читала в детстве, и вчера вечером он попросил ее лично об одной услуге, так сказать, неформальной. Необходимо встретить 2 человек, которые чудом смогли спастись от китайской армии и магов. Сейчас они движутся к границе и будут искать его. Кто именно, Пушкин не сказал, только постоянно ухмылялся. Он попросил, что как только они их встретят, пусть ведут к нему. Мол, это очень хорошие люди и надо обращаться с ними подобающе. Хана не без скепсиса, но согласилась на эту авантюру. Взяла самых верных магов и отправилась в горы. По всем расчетам именно там легче всего пройти. Надо только вовремя вырубить огневые точки, чтобы эта парочка не попала в засаду. Осталось только выбраться из пещеры и идти навстречу. Сейчас как раз тот момент, когда все завтракали и готовились к выдвижению. Хана же была недовольна. Она поймала себя на мысли, что давно не улыбалась. Наверное, с того момента, когда она приехала с мировой универсиады. После было много работы, как над собой, так и над компанией отца. Сейчас же она сидела на камне и смотрела в черноту пещеры, куда они должны выдвинуться через 20 минут. В какой-то момент она почувствовала на себе взгляд, и это были не ее ребята из группы. Нет, кто-то смотрел на нее из пещеры, а потом послышался сперва тихий, но нарастающий свист. Какая-то странно знакомая мелодия, но вспомнить, где она ее слышала, Хана никак не могла. «Оружие к бою», — приказала девушка, спрыгнула с камня и сняла цепь с пояса. Остальным не надо было повторять 2. Все за секунду встали позади командира и начали напитывать оружие энергией. «Вау-вау!» — раздался задорный голос из черноты. «Так вот как ты встречаешь старого знакомого, я даже мелодию с универсиады начал насвистывать, чтобы ты меня узнала». Из темноты вышел парень с поднятыми руками. Одежда явно ему мала, но это не делало его нелепым. За спиной виднелись мечи, а сам он широко улыбался. «Миша», — удивилась Хана и, сама того не замечая, сперва улыбнулась, а потом расплакалась. Глава 3. Высадка в Китае. Китайский порт со стороны Южно-Китайского моря. Весь берег был заставлен всевозможными видами дальнобойного оружия. Китайские солдаты бегали между огромных установок, чтобы сделать последние настройки перед тем, как в их воды заплывут корабли австралийского флота. Также сюда стянули большую часть Южного флота, чтобы остановить противника на подходе. Сотни штабов расположились на второй линии обороны, и в каждом сидело по несколько командиров. Все было готово для встречи непрошенных гостей. Отдельно стояли полевые штабы для магов-истребителей. Все же морских монстров никто не отменял, и они могут прийти и испортить всю битву. Хотя такой исход только на руку китайской армии. Все же австралийцы были только на кораблях. На береговой линии в специальном бетонном бункере был расположен специальный прибор, разработанный для подобных случаев, который мог призвать твари из глубин. «Все готово?» – спросил начальник управления по планированию и предотвращению последствий катастроф метеоритного характера. «Да, но», – ответил помощник, – «судов врага пока не видно. Да я просто так, на всякий случай спрашиваю. Вдруг мы прошляпили кого?» Помощник постарался как можно незаметнее закатить глаза и отвернулся. Все же его начальник был слишком мнительным и осторожным. Иногда излишне и случались казусы. Например, вчера он заранее отправил водителя с документами в главный штаб, хотя потом пришли дополнительные правки и пришлось отзывать гонца. И так постоянно. Сейчас же оба пили крепкий чай и периодически наблюдали за приборами. Начальник, которого все звали полковник Тык, щелкал семечки и аккуратно складывал очищенные семена в ряд, чтобы потом съесть всем скопом. Его подчиненный, сержант Линь, облокотившись в кресле, разливал по чашкам зеленый напиток. «Ты пока следи за приборами и, если что, сообщи. А я пока позвоню в штаб, спрошу, что у них и как». Встав, сообщил полковник Тык и без лишних слов вышел за дверь. Поднявшись на свежий воздух, полковник протер влажной салфеткой перила и только после этого облокотился. Далее он сделал то же самое с телефоном, и через влажную салфетку набрал центральный штаб. «Полковник Дашик, это полковник Тык беспокоит». «А, здравия желаю», — невесело отозвались на том конце. «По какому поводу звоните?» Тык немного помолчал, чтобы его собеседнику показалось, что он занят. «Хочу узнать, почему вы отозвали 200 солдат с управляемой мной территории без моего ведома?» «Ох, я так и знал, что вы будете спрашивать», — замялся полковник Шик. «Ну, тут такое дело: в секторе 7 в горных засадных пунктах вчера ночью был совершен ряд нападений неизвестным врагом. И в чем проблема? Пошлите их обратно. В этом и проблема. Половина потерялась в горах, а остальные отказываются возвращаться. Говорят, на них напал горный дух», — чуть тише сообщил полковник Шик. Тыку показалось, что над ним смеются. «Какие, к черту, духи? Что за неуставные отношения? В армии все должно быть строго. И в чем проблема? Отказников под статью. Но мне нужны люди тут», — топнул ногой полковник, наблюдая за горизонтом. Солнце только начало подниматься, и на его фоне у горизонта появились блики. «Насколько нам известно, у вас все готово для встречи австралийских судов. К тому же вы, полковник Тык, командуете системой агрессивного провоцирования. Так что начальство посчитало, что у вас излишек», — спокойно ответил полковник Шик. «Или вы сомневаетесь в китайской оборонительной батарее? Могу придать наверх». «Я вас понял, полковник», — сплюнул Тык. «Конец связи», — и отключился. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы подавить бушующую внутри бурю эмоций, полковник стиснул зубы и тихонько топнул ногой, чтобы не создавать шуму. «Пора возвращаться обратно». Напоследок он посмотрел на горизонт и замер, прищурившись. Там определенно чернела точка. Сбегав за биноклем, он вернулся и присмотрелся. «Лодка? Одна? Неужели австралийцы отправили посла? Что за бред?» Связавшись по рации со связными, полковник спросил, не было ли запросов о переговорах. Те ответили, что австралийцы даже не выходили на связь. Это точно была лодка. Он быстро спустился вниз к пульту и начал всех поднимать на уши. «Полковник, но это же всего одна лодка», — удивился сержант. «Поверь, сынок, за долгие годы службы я уяснил одну вещь. Если ты видишь только одного врага, значит, он способен заменить целую армию. Готовь систему агрессивного провоцирования». «Живо». «Есть». Чуть позже на экраны пришло изображение. В лодке были три фигуры. Одна повыше, две по бокам, поменьше, в мантиях. Когда лодка вышла на линию огня, с берега в нее нацелились орудия. Несколько ближайших кораблей развернулись и приготовились стрелять. «Что там с системой? Готово?» — прорычал полковник, вглядываясь в экран. Теперь ему было доступно видео. «Да, запускай», — махнул рукой Тык. Раздался очень низкий гул. Мелкая вибрация прошлась по воде, отдавая сигнал вглубь. Береговые орудия и корабли практически синхронно пальнули по одинокой лодке. И полковник Тык готов был поклясться, что видел, как три фигуры исчезли за мгновение до попадания в лодку. Рация на столе ожила. «Полковник, они бегут по воде, так чего языком треплем стреляйте». Схватив рацию, заорал Тык и побежал на улицу. И как раз вовремя. Три маленькие фигуры быстро мчались по воде, оставляя после себя борозду. Корабельные орудия поворачивались в их сторону, но тут из воды вылезли щупальца и лапы. Один корабль проткнуло насквозь гигантским штырем. И когда корабль затонул, из воды показалась морда огромной рыбы меч. «Магов в атаку!» — крикнул полковник. «Пусть займутся тварями!» «Нет, стоп, враг на подходе!» Троица достигла берега и без проблем вышла на берег. Фигура в центре расставила руки в стороны, и два ее спутника разбежались в стороны. «Солдаты, маги, все, это нападение, в атаку!» — крикнул полковник в рацию. Из ближайших переговорных пунктов и передвижных казарм моментально начали выбегать солдаты. Первый отряд магов уже бежал к одинокой фигуре. «Полковник Тык, мы в зоне атаки», — сообщил по рации командир первого отряда. «Уничтожить. Никакой пощады врагу». Он видел, как фигуру в капюшоне окружили, и взял бинокль, чтобы лучше видеть сражение. Два оставшихся врага уже вступили в бой с солдатами. Полковник бросил взгляд в том направлении и увидел, как две невысокие фигуры уже истыканы копьями, мечами и стрелами. Издалека по ним стреляли из крупнокалиберных пушек, и две маленькие фигуры дрожали от ударов пуль. «Хоть с ними справились», — пробубнил Тык и перевел бинокль к фигуре на берегу. Неизвестный стоял в глубоком капюшоне, и невозможно было разглядеть лица. Обе руки также спрятаны под мантией. Присмотревшись, полковник увидел, что на ногах были высокие кожаные сапоги на высоком каблуке. «В них же неудобно ходить по песку», — промелькнула у полковника мысль. Маги взяли противника в кольцо. «Сними капюшон», — громко крикнул командир отряда. Или струсил, остальные жиденько похихикали. «Трус», — произнес незнакомец женским голосом. «Но ведь я тут одна, а вас вон сколько». После она медленно подняла руки и сняла капюшон. У полковника Тыка в этот момент заболело сердце. Короткие волосы, ярко-голубые глаза, слегка ухмыляющийся рот и родинка над верхней губой. «Это Анастасия Романова», — прошептал он. Полковник слышал через рацию, что говорила девушка. «Извините, но мне некогда с вами болтать. Даю вам последний шанс. Сложите оружие и сдайтесь, или умрете». «Ха, малышка, вообще-то нас тут...» Но она опустила руки, и на землю упали головы всех, кто стоял рядом. «Уничтожить. Все позиции. Свободные солдаты. На берег. Уничтожить», — закричал полковник Тык в рацию. 5 часов спустя. «Адмирал Торп, берег свободен», — произнесла в наушник Анастасия и присела под тенью разрушенного бетонного поста. «Девочки, ну где вы там?» «Простите, госпожа», — раздалось сразу с двух сторон. К ней вышли две маленькие фигуры. У каждой из тела торчали мечи и стрелы. «Повеселились?» — улыбнулась царевна. «Береговая линия в километр зачищена», — серьезно сказала одна из девочек. «Омега, а ты чего молчишь?» — прищурилась Романова. «Немного в горле першит». «Пробили гортань», — пожала плечами вторая. После близняшки встали друг напротив друга и начали доставать инородные предметы. «Эх, совсем расслабились. Уже даже не уворачиваетесь от ударов», — произнесла Анастасия, надевая солнечные очки. «А ведь это сковывает ваше движение». «Простите, госпожа, исправимся», — хором ответили девочки и поклонились. «Ладно, садитесь, будем ждать парней», — похлопала принцесса по песку рядом с собой. «Жарко же тут, надо было взять крем от загара. Блин, я так рада тебя видеть», — по-девчачьи запищала Хана и кинулась обниматься. Меня тут же загробастали и прижали к груди. Парни из ее отряда неловко отвернулись, смутившись. «Я тоже слегка оторопел, но вида не подал. Я тоже рад тебя видеть», — искренне сказал я. «Смотрю, сидит грустная, думаю, надо немного развеселить». «Хех», — она легонько ударила меня в плечо. «У тебя получилось, чемпион». Чан также вышел за мной и ждал, когда его представит. «А во, погодите, а вы случайно не тот самый актер?» — удивился пожилой мужчина из отряда. Чан приподнял бровь и поклонился. Его многие узнали и быстро окружили, засыпав вопросами. «Кто ж знал, что он будет куда популярнее и интереснее, чем я? Тогда мы можем и не спасать ваши задницы». Взяв меня под ручку, Хана повела к костру. сейчас чаю попьем и будем возвращаться обратно. Пушкин уже в нетерпении. Аво, не сказать, что удивлен, но поприветствовать надо. Нас с Чаном усадили перед костерком, сунули огромные кружки, налили горячего чая и с довольными лицами расселись вокруг. После непродолжительного знакомства Хана сказала: «Ну, Миша, давай, жги». И поджав под себя коленки, как маленькая девочка, она сделала пару глотков. «А чего жечь?» – развел я руками. Спас персонал отеля, покатался по Османской империи, избил местного султана, ну тот и передумал воевать против нас. Потом в Монголии побеседовал с великим ханом и сделал небольшой переворот. Ну и двинулся я в Китай. Да такого просто не может быть. С выпученными глазами бормотала девушка и внимательно слушала о моих приключениях. После часа непрерывного повествования я, наконец, закончил и хлебнул остывшего чаю. «Ну-с, когда выдвигаемся?» — хлопнул я по коленям, вставая. «Сперва надо разведать территорию», — сказал главный помощник ханы, пожилой Лименсон. «Все же безопасность ваших персон для нас приоритет. Я думаю, что с разведкой можно не утруждаться», — махнул рукой Чан, намекая на мои феноменальные способности к этому делу. «Ой, мистер Чан, а знаете, кто еще пренебрегал разведкой?» — прищурился помощник, бывший начальник 3-й мотострелковой дивизии. «И знаете, что с ним стало? Он умер». Хана и остальные слегка улыбнулись. «Не переживайте, там, откуда я пришел, все спокойно. Сейчас там работает артиллерия и заклинания. Китайцев кто-то сильно напугал», — сказал я. Из-за скалы вылилась струйка воды и приняла форму рта. «Миша, впереди все чисто, не надо разведки», — подтвердил мои слова Посейдон. Остальные шарахнулись. Хана присвистнула. «Не перестаешь меня удивлять, чемпион». Она похлопала в ладоши, и все повскакивали с мест. «Выдвигаемся обратно. Сообщить в штаб, что мы будем через 5 часов». Командный голос у нее был на удивление хорошо поставлен. Даже странно наблюдать, как резко меняется ее характер, когда она говорит со своими подчиненными. Однако в отряде ее очень ценили, и даже старшие товарищи относились к ней с уважением. Мы с Ханой шли впереди всех. Чан держался чуть сзади и болтал с фанатами своего творчества. Вот уж у кого день удался. «Как там Мика?» — поинтересовалась девушка. «Честно, не знаю», — пожал я плечами. «После того случая на универсиаде, она приезжала с отцом ко мне на свадьбу и...» «Свадьбу?» — воскликнула от неожиданности Хана. «А почему я не в курсе? Вот чертовка, мне даже не сказала». «Прости, может, она забыла», — пожал я плечами. «Но могу сказать, что у нее появился один воздыхатель, перспективный сын графа. Умный, красивый, смешно. А во, погоди, мы сейчас про Мику говорим? Японская принцесса, которая еще такая...» — она смешно растянула глаза и сделала хмурый вид. «Вы все говно, не разговаривайте со мной». «А у нее талант», — хихикая, подметила Лора. «Ага, именно та самая», — кивнул я. «Кстати, а где твой питомец? Сколько уже вместе, а я ее так и не видел». Девушка улыбнулась, засунула руку в карман и достала оттуда прозрачного слизня. «Он просто спит», — погладила она его пальчиком. «Заработался, бедняжка. У тебя-то, Миша, есть что новенького? Ну, вот Посейдон». Рядом появилась большая лужа, и в ней стоял зефирный Мишка. «Добрый день, мадам, вы очаровательны», — деликатно поклонился он. Хана опять запищала и запрыгала. Я и еще несколько молодых бойцов из отряда невольно обратили внимание на ее подпрыгивающую грудь. «КХМ, я попробовал сменить тему. Как обстоят дела с китайцами?» Хана прекратила прыгать и погрустнела. «Вначале было очень тяжело. Они чуть не разрушили приграничные города. Пришлось эвакуировать население. Да и с моря они напали». «Командир», — окликнул ее Лименсон, — «вам звонит отец. Он догнал нас и передал трубку». Хана без разговоров сбросила звонок и вернула телефон. «Я не хочу с ним разговаривать». «Неправильно, командир», — покачал головой ее помощник. «Знаете, кто еще не хотел разговаривать с родителями? Мой двоюродный брат. И знаете, что с ним стало? Он умер». «Ну и пусть», — скрестила она руки. «Зато я умру героем. Я чего-то не знаю. Мой отец хотел вывести меня подальше из страны, когда Китай вторгся на нашу территорию. А я вообще-то одна из сильнейших магов в стране». И она смешно топнула ножкой, как маленькая. «Да, командир, мы в тебя верим. Вы самая сильная. Лучше вас нет. Вы всех можете победить. А еще вы красивая». Команда начала ее подбадривать, чтобы она не расстраивалась. «Слаженная работа, ничего не скажешь. И так бы мы и шли», — отпуская шуточки и рассказывая истории. «Миша, ох, как я не любил этот тон у Лоры. Серьезный. Значит, рядом опасность. Сканирование. Полный отчет, приказал я, и болванчик сорвался с запястья. Хана, прикажи всем остановиться. Что? Зачем? Удивилась она, поднимая кулак. Опасность. 300 метров. В каком направлении? Спросил ее боец. Со всех сторон. Нас берут в кольцо. Кто-то точно знает, что мы тут, серьезно сказал я. Хорошо, что мы вышли на поверхность. Плохо, что со всех сторон нас окружали скалы и холмы. Хана дала ряд указаний, и все приготовились к битве. Удивительно, как она быстро доверилась мне, по сути, постороннему человеку, оценила ситуацию и отдала приказы. Взяли в кольцо, это очень-очень плохо, пробубнил старый помощник. А знаете, кого еще взяли в кольцо? 9-го императора Кореи. Дай угадаю, он умер, ухмыльнулся я. Болванчик был в небе и делал анализ. Странно, но врага не видно. Посейдон, странно, это не человек, пояснил он, но и не монстр. На возвышенностях прямо из-под земли выехали одинаковые каменные фигуры в доспехах. Командир, прошептал один из солдат, кажется, я знаю, кто это. Ну, хана достала из кармана своего питомца и прошептала, эй, приятель, просыпайся, сейчас будет весело. Это та самая терракотовая армия, с ужасом в глазах произнес солдат. Глава 4. Поездка по Корее и немного баскетбола. Уважение. Вот что тонкой нитью проходило через всю группу сопровождения. Хану уважали абсолютно все. Хотя, если честно, я пока не до конца понимал почему. А что до терракотовой армии, так я про них слышал еще в моем мире, но не вдавался в подробности. На вид это просто каменные человекоподобные големы, одетые в старые китайские доспехи. Сколько, Лора? 200, но исторически их создали около 8000, нерадостно сообщила она. Это было не очень хорошо. Если сюда нагрянет вся армия, то мы так просто не отделаемся. Хотя, попробуем разобраться с теми, кто сейчас перед нами. Спокуха, парни, подпрыгивая на месте, сказала хана. Дядя Ли, засекай. Как скажете, кивнул помощник и нажал на часах секундомер. Я пока не стал дергаться и решил посмотреть, чего стоят мои сопровождающие. В конце концов, это их работа, а мне пора перестать быть в каждой бочке затычкой. Я отошел к камню и сел, перебирая в руке болванчика. Хана молнией сорвалась с места, оставив вместо себя в воздухе только желтый след, который зигзагами заскользил между големами. Через 10 секунд она вернулась на старт. Ну, в нетерпении повернулась она к Лименсону. Десяточка. Что-то вы подрасслабились, командир. А я же смотрел на големов, которые продолжали стоять, как ни в чем не бывало. Конечно, мне было прекрасно известно, что произошло. Все же замедление времени делает мир чуточку красочнее. Хана похлопала в ладоши, и все статуи развалились в пыль. Ну как тебе, Миша? Круто, с улыбкой повернулась девушка. Так-то оно так, кивнул я. Но у големов, если это не питомцы, должны быть ядра. Так что они могут ожить. Ядра, искренне удивилась она, но ее хитрый взгляд все выдал. Ты про это? Она разжала руку, и на землю посыпались маленькие камешки, служащие ядрами для терракотовых солдат. Остальные зашушукались, восхваляя своего командира. Вот только длилось это недолго. Земля опять задрожала, и начали вылезать явно не 200 солдат. Лора, 1000. Это ты просто не видишь сколько в пещерах, пояснила она и вывела мне счетчик. Хоть мы и находились в большом гроте, но в нем через несколько секунд стало настолько тесно, что мне было интересно, как эти истуканы будут драться. Неудобно же собраться, крикнула хана. Ну что, медленно подошел я. Сколько тебе надо времени, чтобы справиться с остальными? Каюсь, я немного подстебал ее, понимая, что пока что ей это не под силу. Проблема заключалась в том, что счетчик големов все увеличивался и доходил до 2000. Тут уже проблема, пожала она плечами, но начала распрыгиваться. Попробую. Дернувшись, ее тут же зажали щитами как дикого зверя. Она даже зарычала от злости. «Спасать командира!» — крикнули солдаты, и каждый атаковал всем подряд. Были и простые заклинания, и сложные, которые меня заинтересовали. Запомнилось заклинание, которое срабатывало только при выполнении условий. Маг должен был задеть предполагаемую жертву, скрестить пальцы нужным образом, после чего ее расплющило, как будто невидимый пресс упал на голову. Интересно, но неэффективно. Так продолжалось минуты две. Хану оттеснили, и ее подчиненные не могли до нее добраться. Кузнецов, «Ты чего встал?» – заорала она откуда-то из глубины. «Ты что, хочешь проторчать тут еще? А нет, мне уже осточертела эта миссия. Больше на такое я не подпишусь. Сперва Пушкин, а потом домой. Никаких «но». Все. Господин, если вы можете нам помочь, то будет чуточку быстрее». «Отбиваясь от копий», – крикнул Лименсон. «Если честно, мне даже нравится», – хихикнул скачущий Чан. «Вот кто отрывался на все 100. Сколько лишних предметов, которые можно использовать, как оружие, да еще и фанаты смотрят. Можно покрасоваться». «Действительно, хватит», – кивнул я. «Пора идти». «Посейдон?» «Да, я готов», – ответил он. «Лора уже подсветила мне ядра противников. Поехали». «Чтобы покрасоваться», – я для пущей крутости щелкнул пальцами. Из-под земли, из стены потолка выстрелили миллионы тонких водных щупалец, и за считанные секунды точечными уколами уничтожили ядра, после чего все рассыпалось. «Если изначально их было 8000, то теперь чуть меньше половины», – заключил я, смотря на то, как счетчик стремительно сменился на ноль. «Что?» – застыли все в недоумении. «Как?» – выбираясь из горы песка, Хана отряхнулась и подошла ко мне. «Это что за фокусы?» «Фокусы-покусы», – развел я руками. «Не ты одна тренировалась, чтобы стать чуть сильнее?» «Ни хрена же себе чуть!» – воскликнула Хана. «Так это не мы тебя сопровождаем, а ты нас. И много у тебя еще в заначке подобного?» «Ну, я призадумался. Говорить ей всю правду или нет? Все же конкурент. Маг другой страны. С другой стороны, хорошая, улыбчивая девушка с большими глазами 4-го размера. Ну-у-у, у меня есть гусь-вампир. Наверное, это самое крутое, что есть в моем доме», – я призадумался. «Хотя есть отец и сын демонюги, но они вроде хорошие». «А не, погоди, у меня в подвале сидит сын великого хана. Я хотел заикнуться про Валеру, но сейчас он не дотягивал до вау-эффекта». «Что за набор несвязных фраз?» – удивилась девушка. «Звучит как билиберда. Это ты еще не знаешь про Сахалин?» – вылез Посейдон из щели в стене. Хана и остальные уже пришли в себя после моего неожиданного действа и собрались вокруг. «Ну, Сахалин?» – слышала. «Остров Российской империи, а с ним-то что?» – спросила Хана. «Ничего такого», – махнул я. «Пойдемте. Впереди чисто. До выхода из пещеры мы шли без приключений». К Чану вернулись его фанаты с восхищением, обсуждающие, как он сражался, и просили показать пару приемов, что он с удовольствием демонстрировал. Хана топала рядом и все спрашивала, то про беременность Маши, то про питомцев, то про дом. А когда узнала, что ко мне в гости хочет заглянуть Юлия из Римской империи, поставила ультиматум: или я ее приглашаю в гости после того, как все закончится, или она со мной больше не разговаривает. Пришлось согласиться. Наконец, мы вышли из пещер. Впереди простирались густые леса. Свернув на тропинку, мы углубились в заросли. «Так, ну что, на подземке поедем?» — спросила своих Хана. «Да», — закричали хором остальные. «Подземка. У-у-у». Я только приподнял бровь. «А чем это они?» «Сейчас сам все увидишь», — хихикнула девушка. Дойдя до первого населенного пункта, мы ненадолго остановились у ближайшего здания. Город был эвакуирован, но его функционирование поддерживалось военными и добровольцами. «А теперь сюда», – подмигнула девушка и зашла в первый попавшийся подъезд многоэтажного здания. Там мы прошли по длинному белому коридору и остановились у грузового лифта. «Ну, нам вниз», – Хана нажала кнопку и посмотрела на товарищей. «Двумя партиями, все в один не влезем». Остальные кивнули. Когда лифт приехал, мы поехали на нижний этаж. Лора появилась рядом и взяла меня за руку. «Волнуешься?» – удивился я. «Немного», – кивнула она. «Ты просто не видел, куда мы едем. Пусть будет сюрпризом. Я же могу и так посмотреть. А ты не смотри, сделай себе сюрприз», – дернула за руку Лора. «Ты чего дергаешься?» – удивилась Хана, заметив движение. «Да так, нервный тик. Наконец, мы приехали. Это оказалось просторное метро. Должен сказать, сделано оно немного иначе, чем в моем мире, так что тут было на что посмотреть. Самое главное, полностью прозрачные вагоны, огромная станция белого цвета. Мы дождались вторую часть команды и сели на поезд. «Пушкин уже ждет тебя», — убрав телефон в карман, сказала Хана. «Не возражаешь, если я немного вздремну? Если нападут, ты же разбудишь», — и она прищурилась. «Вау-вау, девочка, быстро же ты расслабилась», — иронично замахала руками Лора, садясь напротив в коротком голубом платье. «Если нападут, я попробую тебя не сразу будить», — кивнул я. «Этого хватило». Она положила голову мне на плечо и отрубилась. Маше лучше не упоминать об этом моменте, вздохнул я.